После 11 сентября важнейшая функция объединенного командования – борьба с терроризмом. Во всяком случае, нашу службу интересует именно она. Объекты могут быть самыми разными. От захваченного самолета до шальной ракеты, которую мы сейчас и наблюдаем на экране. «Естественно, это модель», — подчеркнул Мазгрейв. «Разумеется», — подтвердил Сквайр. «С реальными данными объединенного командования в ноутбуке я бы не стал так запросто разгуливать. Я знаю, вы гадаете, зачем я здесь. Так что перехожу к делу. В пятницу утром в разведуправление поступил звонок с базы ПВО. Их охрана засекла на холме человека с биноклем. По всей видимости, он ничего особенного не делал. Они его допросили, и он сказал, что он турист, наблюдает за птицами. Это не был какой-то исламист в тюрбане. У них не было на него достаточно материала, чтобы задержать или чтобы позвонить вам в полицию». Он кивнул в сторону кардинала. «Так что они просто проверили у него документы и велели убираться. Они передали нам эту информацию по телефону. Совершенно обычная процедура. Мы проверили, нет ли у нас чего-то на Говарда Мэтлока. Нет, ничего не обнаружилось. А потом, в те же сутки, этот тип вновь объявляется там, среди ночи. Охрана, которая дежурила в ночную смену, засекла его на внешнем периметре, бинокль у него буквально к глазам приклеился». «На периметре», — повторил кардинал. «Если он и был шпион, то, похоже, самый неумелый в мире. Я бывал на этой базе. С внешнего периметра там не на что смотреть. Надо продвинуться километра на три вглубь горы, чтобы хоть что-то разглядеть, а снаружи там только деревья и камни. Больше там ничего не увидеть». «Верно. Но, возможно, его целью была не установка аппаратуры, а наблюдение за самой охраной. Не исключено, что он хотел проверить, сумеют ли они его поймать. Достаточно ли у них для этого мастерства и сноровки, мы точно не знаем. Хуже всего то, что охрана опростоволосилась, причем по-крупному. Когда его поймали во второй раз, никто не удосужился проверить регистрационный журнал, поэтому ночная смена понятия не имела, что его в эти же сутки уже задерживали дневные дежурные. Невероятно, но они его и ночью отпустили. А когда охрана осознала свою ошибку, было уже слишком поздно. Тогда-то они нам и позвонили во второй раз, сгорая со стыда». Сквайр нажал на кнопку пульта, и экран погас. С легким щелчком он сложил ноутбук. «Шеф позвонил мне в 6 утра, приказал лететь в Алгонкин-Бэй 7-часовым рейсом. Охрана засекла номер машины Мэтлока. Удалось узнать, что он взял ее на прокат в Торонском аэропорту. Установили и его адрес на базе Гагара, но я прибыл туда слишком поздно. Я его даже не увидел. А тут вдруг ваши ребята набились в его хижину». «А что бы вы стали делать, если бы его нашли?» «Последовал бы за ним, разумеется, не я лично. Мы для такой работы обращаемся к специальным агентам наблюдения». «Вот как», — произнес Мазгрейв, — «а мы обращаемся к полицейским». «На сей раз не повезло. Я не сумел перехватить этого человека до того, как его убили. Сам я считаю, что он не представлял особой опасности. Никаких связей с Аль-Каидой или с чем-нибудь в этом роде. Но мы так его и не проверили». К тому же тот факт, что его убили после того, как служба безопасности базы ПВО дважды его задерживала, да, это значит тут что-то серьезное. Вот почему в игру включаемся мы. «Возможно, нам бы следовало подключить к делу и ПДПО», — заметил кардинал. «Не думаю, что дело входит в компетенцию полицейского департамента провинции Онтарио». «Он пошутил», — объяснил Сквайру Мазгрейв. «Кроме того, мы могли бы вовлечь в расследование рыцарей Колумба и общество женщины в поддержку ветеранов войн», — не унимался кардинал, — «и орден Лосей тоже мог бы заинтересоваться». «Рыцари Колумба — американская католическая организация, основана в 1882 году. Орден Лосей — американская филантропическая организация, основана в 1868 году». «У нас уже сейчас получается отличная команда по керлингу». «Я предполагал, что вы можете быть недовольны», — заметил Сквайр. «Мол, дело произошло на подведомственной вам территории и прочее. Хочу просто, чтобы вы понимали, и я, и наше управление принимает участие в деле исключительно для того, чтобы оказывать вам всестороннее содействие. Может быть, хотите посмотреть мои документы?» Он вынул карточку с рельефным шрифтом и собственной фотографией. «Можете позвонить по этому телефону, и вам подтвердят все, что я только что сказал». «Поверьте мне», — обратился Мазгрейв к кардиналу, — «я уже это проделал. Он не самозванец, и разведуправление нас не разыгрывает. Все реально и всерьез. Звоните, куда пожелаете. А потом, может быть, все-таки расскажете нам, как у вас продвигается расследование и что вам уже удалось выяснить?» Кардинал подумал, не позвонить ли Шуинару и не закатить ли ему скандал, но он отлично понимал, что это ничего не даст. И потом он был благодарен Сквайру за то, что тот сделал вид, будто они никогда раньше не встречались.